Глава 8. В воскресенье утром приезжает дочь Ника с мужем Тимуром и дочерью Дианой. У них интернациональный брак, и я очень рада, что моя девочка попала в хорошую современную казахскую семью. Я счастлива, что ее жизнь сложилась по-другому. Я сделала для этого все, что было в моих силах. Наблюдая за тем, как Тима помогает Веронике снять пуховик, а потом раздевает Дианку, расплываюсь в улыбке. Зять у меня хороший, надежный, трудолюбивый. Они с Никой вместе учились на стоматологов и сейчас работают в одной клинике. Тима мечтает открыть собственный кабинет и копит на него деньги. Двухкомнатную квартиру им помогли купить его родители. Я хотела продать свою и взять однушку, но дочь остановила. Они поселились в соседнем микрорайоне в 5 минутах на автобусе. Поэтому с утра я заезжаю к ним, забираю внучку и отвожу ее в садик. Забираю свои свободные дни, ведь я работаю 2 на 2. «Ма, спасибо большое, что согласилась посидеть с Дианкой», благодарит дочь на кухне, пока мы накрываем на стол. «Без чашки чая я их не отпущу. На выставке стоматологического оборудования ей будет скучно, а мы очень хотим посмотреть». «Правильно, нечего ей там делать. Мы сейчас с ней порисуем, почитаем. Только вы примерно во сколько вернетесь?» «После обеда. В 2 или 3. Можно?» Смотрит на меня своими большими голубыми глазищами. Я вижу в ней своего папу. И слава богу. Слава богу, не мою мать и не тех, чье ДНК в ней заложено. Тех, кого я очень старалась стереть из памяти, но часто видела в кошмарах. «Можно, конечно. А что, мам?» подмигивает она. «У тебя дела?» «Может быть, и дела», подмигиваю я. «На свидание меня пригласили». Вероника тут же оживилась, взгляд вспыхнул, а пальцы мягко сжали мое запястье. «Кто? Я его знаю?» шепнула она, чтобы Тимур не услышал. «Это Виктор, дедушка Даши», говорю спокойно и ставлю на стол чашки. «Серьезно? Вот это новости! А я не знала, что вы общаетесь. Помнишь, ты просила приглядеть за Дианой на дне рождения ее подружки из сада? Витя там тоже был, мы разговорились. И вот он пригласил в ресторан». «Ма, ну это же здорово! Что ты наденешь?» «Черное платье, беспроигрышный вариант». «Хорошо, тебе оно очень идет». Дочка провела ладонью по моему лицу, точно так же, как делала в детстве, и поцеловала. В такие минуты огромное чувство вины обрушивается на меня лавиной. Я не хотела ее, собиралась делать аборт. Мне его запретили по медицинским показаниям, потому что у меня проблема со свертываемостью. Всю беременность я себя не берегла, потому что ненавидела ребенка под сердцем. И когда она родилась, я тоже ее не любила, хотя тетя просила не брать грех на душу. Она сама похоронила сына, погибшего в Афгане, и пыталась меня образумить. Тетя Маша спасла нас с Никой в то время. Приютила, помогала, вставала к малышке ночами, когда валилась от усталости. В 2 месяца у Ники случилась пневмония, и нас положили в больницу. Вот тогда я поняла, что разгневала Господа, и Он показал мне, что будет, если мою девочку у меня заберут. Я плакала вместе с ней, когда медсестры ставили ей капельницу или делали уколы. Я снова возненавидела себя за дурные мысли и нелюбовь. Плохая дочь, предательница, плохая мать. Все плохое собрала в себе и несла свой крест, как-то жила по течению. Но меня накрыло такое отчаяние, что оставалось лишь молиться и пообещать Богу стать самой лучшей матерью для своей дочери и подарить ей то, чего не было у меня – материнскую любовь. Мне кажется, я справилась. Проводив Нику с Тимуром, мы с внучкой устраиваемся в зале и пыхтим над раскрасками. Потом играем в щекотки, смотрим мультики и обедаем. Она у нас очень смышленая, красивая девочка, сочетающая славянские и азиатские черты. Глаза у нее, как и у нас с Никой, голубые, но раскосые, а волосы светлые. «Баба!» — уплетая котлету, зовет Диана. «А почему у тебя нет деда?» Вилка в моих руках не доходит до рта. Я опускаю ее на тарелку и с интересом смотрю на внучку. «А почему ты спрашиваешь?» «Ну...» — тянет она. «У Даши есть деда, у Аслана есть Аташка, и у меня есть и Аташка, и Ажека. А почему у тебя нет?» «Хм...» — задумываюсь. «Это хороший вопрос. У меня нет деда, потому что я уже давно живу одна». «Ну, получается, что у мамы нет папы, а у моего папы папа есть. А где мамин папа?» Поглаживаю ее по волосам и пытаюсь проглотить ком, так не кстати застрявший в горле. Этот вопрос мне и дочь задавала. Почему у всех есть папа, а у нее нет? И как-то сказала ей, что он умер. В глубине души я надеялась, что так и есть. Так случилось, что мамин папа улетел на небо. Вру ребенку, хотя да простит меня Бог, надеюсь, что так и есть. Он был молодой. «Красивый?» «Нормальный». «Ты плакала, когда он улетел?» «Плакала, но совсем по другой причине. Это было очень давно. Твоей мамы даже на свете не было». Поглаживаю внучку по мягким волосам. Не хочу вспоминать прошлое, поэтому быстро переключаю внимание Дианы на другую тему. И она обо всем забывает. Вероника с Тимуром забирают Диану в 3, и я начинаю потихоньку готовиться к свиданию. Иду в душ, делаю неброский макияж, укладываю волосы, глажу платье. Чувствую себя спокойно и не строю никаких иллюзий. Ожиданий у меня тоже нет, как и бабочек в животе, о которых сейчас часто пишут в романах. Думаю ли я об Игоре? К сожалению, да. Думаю о нем больше, чем нужно. Больше, чем он думает сейчас обо мне. Вспоминаю его глаза, взгляд, пальцы, сжимающие руль. От него приятно пахло, но я не могла разобрать нотки от волнения. И голос его мне до сих пор слышится. Глубокий, низкий, жесткий. Он стал другим, но остался таким же мужественным, как 30 лет назад. Надеваю серебряный кулон на тонкой цепочке, подаренный дочерью на день рождения. Провожу по нему ладонью и смотрю на свое отражение в зеркале. Судорожно вздыхаю и прикрываю глаза. Снова вижу Игоря и чувствую, как кончики пальцев снова покалывает, а сердце ускоряется. Трепет от воспоминания о первой любви совсем не кстати перед свиданием с другим мужчиной. Но я не властна над собой и никак не могу выкинуть Завьялова из своих мыслей. В 6 приезжает Виктор. Он ждет меня во дворе с букетом красных роз, и это очень красивый, приятный жест. Искренне благодарю его, разрешаю поцеловать себя в щеку, открыть мне дверь автомобиля. В салоне он интересуется, нравится ли мне итальянская кухня. И когда я киваю, вздыхает с облегчением и везет меня в милый уютный ресторан. Все идет ровно, гладко, временами даже пресно. Мы едим пасту, пьем лимонад, говорим о детях, внуках, увлечениях. Он работает начальником логистического отдела в компании, производящей профиль для окон и дверей. У него 2 детей. Сын живет в Москве, дочка здесь. Он купил ей квартиру недалеко от себя и помогает с внучкой. Честно признаться, я впервые на свидании после смерти жены. Очень боялся, что дочка не поймет, но она меня поддержала. «Давно твоя супруга умерла?» Сжимая в руках прохладный стакан с лимонадом, спрашиваю его и вижу, как меняется выражение его лица. 5 лет назад. Онкология. Быстро сгорела. Хотя всегда была очень активной, жизнерадостной, веселой. Во взгляде тихая печаль и все еще любовь к ней. Это как-то даже завораживает. И хотя мне сказали готовиться, я не мог принять ее уход. Наверное, год приходил в себя. «Я очень сочувствую тебе». Ставлю на стол бокал, и вдруг Виктор накрывает пальцами мою ладонь, лежащую на столе. «Ты удивительно на нее похожа. У вас типаж один. Светлые вьющиеся волосы, голубые глаза. Где-то поворот головы, мимика». «О, это определенно не то, что хочет услышать женщина на свидании». Но Витя завороженно смотрит на меня и повторяет. «Я сначала не решался с тобой заговорить, А потом ты первая поздоровалась. И я подумал, что это, наверное, знак. Хотя никогда в них не верил, в отличие от моей Лены. Я просто хотела быть дружелюбной, объясняю ему спокойно. Понимаю, кивает он и поглаживает пальцами мою кожу. Не понимаю, почему я ему позволяю, если мне это не очень нравится. Я не люблю, когда мужчины дотрагиваются до меня без моего согласия. Но, видимо, жалость к Вите взяла верх над принципами. У тебя удивительные глаза, Лиза. И смотришь ты ими так, будто в душу заглядываешь. Спасибо, Вить. Медленно убираю кисти, вежливо улыбаюсь. Ты тоже? Не приходит ничего на ум. Молодец. Собрался, дочке помогаешь, внучка тебя обожает. Да что уж, ради них и живу. Он трёт шею ладонью, немного нервничает. Я не напрягаю тебя? Нет-нет, все хорошо. Касаюсь пальцами кожи за ухом, отвожу взгляд и понимаю, что мне стало неловко. Разговор свернул в то самое русло, где, по идее, мы должны обменяться приятными любезностями. Но во мне все обрывается, когда в ресторан входит мужчина, похожий на Игоря. У него такая же комплекция, походка и стрижка. Но нет, это не Завьялов. И тут же я вспоминаю, как моих пальцев коснулся Игорь, когда помогал сесть в машину. И как в конце он бросил мне гневно «Иди». Его незримое присутствие на этом свидании меня отвлекает, и вместо того, чтобы слушать собеседника, я ныряю в воспоминания о другом мужчине.